Похлопав по столу ладонью, Бонафе повернулся к африканцу. — Ты все понял, Габриэль? — Довезешь господина Антиоша до границы джунглей, а потом попросишь своего двоюродного брата проводить его в миссию. Габриэль кивнул. Он по-прежнему не сводил с меня глаз. Бонафе говорил с ним повелительно, как учитель с учеником. Однако этот Габриэль, судя по всему, запросто мог, ни секунды не раздумывая, обвести нас обоих вокруг пальца. Мы бы и глазом моргнуть не успели. Его ум был настолько очевиден, что, казалось, он носится в жарком воздухе комнаты, словно хитрое насекомое. Я поблагодарил Бонафе и снова заговорил о кифере. — Скажите, почему у вашего директора возникло странное желание поселиться в этой трясине? Бонафе хмыкнул. — Все зависит от того, как на это посмотреть. Добыча алмазов требует строжайшего контроля. А уж кифер-то все знает и за всем следит. Я рискнул задать еще один вопрос. Вы знали Макса Бема, швейцарца? Нет, лично не знал. Я приехал в 80-м году, уже после того, как он покинул Центральную Африку. Именно он руководил горно-промышленным обществом до Чеха. Это ваш знакомый? Вы меня, конечно, извините, но все считают, что он был еще хуже кифера. А это кое о чем говорит. Бонафе пожал плечами. Что вы хотите, друг мой? Африка делает человека жестоким. А по какой причине Макс Бем уехал из Африки? Мне ничего не известно. Полагаю, у него были проблемы со здоровьем. Или с Бокассой. Или с тем и с другим. Я и вправду не знаю. Как вы думаете, продолжал ли господин Кифер поддерживать связь со швейцарцем? Этот вопрос был явно лишним. Бонафе уставился на меня во все глаза. Его зрачки словно пытались проникнуть в мои мысли. Он не ответил на мой вопрос. Я криво улыбнулся и поднялся, собираясь уходить. Я уже шагнул к двери, когда Бонафе, хлопнув меня рукой по спине, повторил. — Помните, старина, киферу ни слова. Я решил пройтись в тени высоких деревьев. Солнце стояло высоко. Грязь местами уже высохла, превратилась в мелкую красную пыль, и летала в воздухе. Мягкое дыхание ветра покачивало тяжелые верхушки крон. Вдруг я почувствовал, как мне на плечо легла чья-то рука. Я обернулся. Передо мной, расплывшись в улыбке, стоял Габриэль. Он быстро проговорил низким голосом. — Хозяин, ты интересуешься пигмеями, как я, кактусами. Я знаю одного человека, который может рассказать тебе о Максе Беме и об Отто Кифере. Сердце у меня остановилось. «Кто это?» «Мой отец», — Габриэль понизил голос. «Мой отец служил проводником у Макса Бема. Когда я смогу с ним увидеться?» «Он приедет в Банге завтра утром. Пусть сразу приходит ко мне в Новотель. Я буду его ждать». Глава 31. Я позавтракал в тени на террасе гостиницы. Столы стояли вокруг бассейна, и можно было под сенью тропических деревьев попробовать речную рыбу. В Новотеле царила пустота. Немногочисленные постояльцы, деловые люди из Европы, старались спешно подписать все нужные контракты и мечтали только об одном — как можно скорее сесть в самолет и вернуться обратно. А мне очень нравилась эта гостиница. Сидя на широкой террасе, выложенной светлым камнем и усыпанной листьями, я погрузился в грустные мысли о заброшенных поместьях, где текут реки Лиан и плещутся озера диких трав. Наслаждаясь нежным вкусом рыбы под названием «Капитан», я наблюдал, как директор гостиницы распекает садовника. Директор, молодой француз с бледным зеленоватым лицом, судя по всему, был взвинчен до предела. Он пытался расправить саженец розы, на который по неосторожности наступил его чернокожий служащий. Слов не было слышно, и от этого сценка выглядела еще комичнее. Отчаянно жестикулирующий рассерженный начальник и чернокожий садовник с покаянным видом, растерянно качающий головой. Эти двое напоминали персонажа немого кино. Спустя немного времени директор подошел ко мне, чтобы поприветствовать, а заодно попытаться разузнать, зачем я приехал в Центральную Африку. Я сразу заметил, как он поморщился при виде рубца на моей губе. Я объяснил, что собираюсь сделать репортаж. В свою очередь он рассказал о себе. Он добровольно вызвался управлять новотелем в Банге. Это важный этап в его карьере. Он, видимо, намекал на то, что уж если он сумел управлять чем-то в этой стране, то теперь его ничто не испугает.